1025, декабрь 19. Матерь Агни-йоги. Мы смотрим и видим, какую борьбу ведешь ты с тьмою. И мы на страже подать руку помощи в критический момент. Ты не один, мы за тобою и с тобою.